Как пассивное курение вредит ребенку? По результатам многочисленных исследований, пассивное курение может быть даже более опасным, чем активное. Почему так происходит? В дыме одной сигареты содержится более 4000 химических веществ, из них 69 научно доказанных канцерогенов, повышают риск развития раковых опухолей и 250 цитотоксинов, запускают некроз в клетках организма, разрушая их. Когда человек курит, он затягивает часть этих веществ через фильтр, но гораздо большее их количество распространяется с дымом от сигареты, при этом около 85% этого дыма не видно невооруженным глазом. Более того, окружающие люди, пассивные курильщики, вдыхают не нагретый дым при затяжке сигареты, а дым от тления. Его температура значительно ниже, и в нем находится в 3 раза больше бензопирена, сильнейшего канцерогена, и в 50 раз больше никотина. Стоит учитывать и то, что токсичные вещества в составе сигаретного дыма не испаряются бесследно, они попадают на слизистые и кожу, волосы, одежду, окружающие предметы. Если один или оба родителя курят дома или рядом с ребенком, мощное токсичное и канцерогенное воздействие становится не только их проблемой. Нарушение развития легких. У маленьких детей-курильщиков многократно возрастает риск недоразвития легких и синдрома внезапной детской смерти. Детская астма. Около 30% случаев развития заболевания у детей связано с курением их родителей. Увеличение риска острых и хронических лор-заболеваний – уши, горло, нос и заболеваний глаз. Частые простуды. Дети, систематически подвергающиеся пассивному курению, в 2 раза чаще заражаются респираторно-вирусными заболеваниями из-за постоянного токсического воздействия на слизистые оболочки дыхательных путей. Увеличение риска развития патологии сердца и сосудов, ишемии, атеросклероза, нарушений сердечного ритма. Нарушение умственного развития. Из-за воздействия токсичных веществ в составе сигарет на клетки мозга у детей нарушается развитие когнитивных функций мозга, мышления, памяти, речи, концентрации внимания и других. И, наконец, пассивное курение повышает уязвимость вашего ребенка перед развитием никотиновой зависимости. Еще в 2011 году ученые из Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками США провели исследование. Некурящие участники их эксперимента в течение часа подвергались пассивному курению в помещении, и ПЭТ-сканирование показало, что никотин в составе сигаретного дыма активизировал никотиновые ацетилхолиновые рецепторы их мозга. То же самое происходит и с активными курильщиками. Именно регулярное воздействие никотина на эти рецепторы обуславливает появление у человека физической и психологической зависимости от табака. Об этом факте намекали и более ранние исследования. Так, в 2008 году сразу 9 канадских университетов провели масштабный опрос среди 1800 школьников 10-12 лет из разных экономико-социальных групп. Исследователи выяснили, более 5% опрошенных сообщали о характерных симптомах никотиновой зависимости. Среди них подавленное настроение и раздражительность, нарушение сна и аппетита, нарушение когнитивных функций, в частности, концентрации внимания. Выяснилось, что именно эти дети регулярно подвергаются пассивному курению рядом с родителями.